священник, калека, насмерть перепуганный мальчишка и кучка лучников. Позади боевого распорядка на опушке леса расположился обоз с ранеными и имуществом. У Генриха не хватало людей, чтобы как следует защитить его. На одной из повозок Ран заметил двух мальчиков. У того, что пониже, на голове был капюшон. Там же сидели музыканты с инструментами в руках. Все приготовления англичан проводились в напряженном, тягостном молчании. Как и подобает королю, Генрих гордо восседал на белом коне. Он величественно поднял руку, и над его головой тут же взвелось королевское знамя со знаком Богоматери, Троицы и Святого Георгия. Французская армия представляла собой полный контраст англичанам. Далеко в долине некоторые французы еще сидели на земле, ели и пили, как будто о сражении даже не шла речь. Другие нетерпеливо рвались на передовые позиции и, завидуя славе друг друга, ссорились между собой. Все эти шумные распри так не вязались со спокойным порядком англичан. «Интересно, там ли Жерве?» — подумал Ранд. «Вряд ли. Скорее всего, Мандрагон находится где-нибудь сзади, в надежде добиться славы, когда ему не будет угрожать опасность». Генрих надел стальной шлем. Рубины и сапфиры, сверкающие на нем, подчеркивали высокое положение его владельца. Король обратился к своим солдатам. И хотя Ранд не слышал слов, он догадывался, о чем шла речь. Лучники крепче взялись за стрелы, всадники выпрямились в своих седлах. Словно знак свыше, из-за облаков выглянуло солнце и робко осветило поле предстоящей битвы. Жезл взметнулся вверх, и тут же раздался призыв главнокомандующего к бою. Лучники откликнулись на него дружным хором голосов. «За знамя!» — воскликнул Генрих. «Во имя Иисуса, Марии и Святого Георгия!» Навстречу английской армии двинулась стальная стена французов. Лучники Генриха тотчас выбежали из своих рядов и в мгновение ока соорудили заграждение из кольев. «Что, черт побери, они делают?» — недоумевал Дилан. Ранд криво усмехнулся. «Ставят частокол». Джек глубокомысленно кивнул. «У лошадей больше здравого смысла, чем у всадников. Они не станут нестись на колья. Иначе могут напороться на них», — закончил Ранд и ласково погладил ухоженную холку Шарбу. Король, герцог Йоркский и лорд Камей спешились и с обнаженными шпагами двинулись навстречу противнику. Ошеломленные столь необычной тактикой боя, французские всадники сначала растерялись, а потом стали обходить англичан с флангов, мелькая среди деревьев. Возглас огласился их воинственными криками. «Пора», — сказал Ранд. «Сохрани нас, Господь», — перекрестился Батсфорд. «Смерть проклятым французам!» — выкрикнул Джек. Они поскакали к левому флангу, где Ранд быстро смешался с такими же рыцарями, как и он. Его мозг и сердце лихорадочно работали. Уверенный, что сегодня он погибнет на поле боя, Ранд на какое-то время погрузился в воспоминания. Он с нежностью думал о сыне, чей маленький кулачок мог так сильно сжать его палец. Ранд вспомнил об Уолонге, отобранном у него женским вероломством. Но даже сейчас